Заключение. Вы выбрали экспресс-диету, блестяще ее выдержали, добились желаемого результата. Но как быть дальше? Как снова не потолстеть, не вернуться к своему прежнему весу, к этому ужасно надоевшему облику? Вы должны понимать, что если вы склонны к полноте, то за фигурой нужно следить, не давать себе никаких поблажек, не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, правильно питаться и больше двигаться. Движение – это жизнь, поэтому старайтесь свое свободное время проводить с пользой. Это не значит, что вы должны похоронить себя в спортзале, бесконечно бегать, прыгать и тому подобное. Не лежит душа какому-нибудь спорту – не беда. Свою обычную жизнь заполните движением. Делайте зарядку. Нет сил заниматься сразу по полчаса – 40 минут, ничего страшного. Разбивайте гимнастические упражнения без зазрения совести. Часть делайте утром, часть вечером. Ходите пешком, не хотите по парку, посещайте магазины, поднимайтесь по лестнице, а не пользуйтесь эскалатором. Запишитесь в бассейн, пританцовывайте, готовя ужин домочадцам. Путешествуйте, ходите за грибами, играйте в подвижные игры. В общем, не спите, но занимайтесь только тем, что вам нравится, что вам приятно, что доставляет вам удовольствие. Никакого насилия над собой, вы же не на каторге. Считается, что человек в хорошем настроении тратит больше калорий, чем в плохом. Это связано с тонусом мышц. Мышцы вообще хорошая ловушка для жира. В них жир окисляется и сгорает. Так что наращивайте мышечную массу. Пусть при этом ваш вес не станет меньше. Может, наоборот, вы будете еще тяжелее, но выглядеть вы будете однозначно лучше. Согласитесь, подтянутая фигура, когда нигде ничего не отвисает и не торчит, это очень красиво. И раз нам, современным горожанам, не надо бегать за куском хлеба насущного, то нужно каким-нибудь другим способом давать физическую нагрузку своему организму. Поэтому не забывайте о физкультуре ни на секунду. Проводите свое свободное время в движении. Хватит и того, что вы 8 часов сидите на офисном стуле, уткнувшись в монитор. Однако не перестарайтесь. Внимательно слушайте свой организм, подбирайте нагрузку. После тренировок вы должны ощущать бодрость, прилив хорошего настроения, тепло и никакого зверского аппетита. Если же вы чувствуете разбитость, дико хотите есть или вообще ничего не хотите, то вы переутомились и нужно срочно снижать обороты. Никакого геройства, ни пользы, ни радости оно не принесет. Хорошо, если обойдется без вреда. Врачи считают, что при нагрузке пульс должен составлять 60-65% от максимального для вашего возраста пульса. Чтобы узнать максимальный пульс, нужно из 220 вычесть свои годы, то есть у 20-летней женщины максимальный пульс будет 200 ударов в минуту, у 30-летней – 190, у 40-летней – 180 и так далее. Соответственно, при нагрузках нормальный пульс будет составлять 120-130 ударов в минуту у 20-летней, 114-124 у 30-летней, 108-117 у 40-летней. А если у вас при активных занятиях спортом появляется одышка, значит, вашим мышцам не хватает кислорода, поэтому нужно глубоко и интенсивно дышать. Дыхательная гимнастика также полезна и помогает сжигать калории. Так что возьмите на вооружение некоторые дыхательные упражнения йогов и спортсменов. Интенсивное правильное дыхание прогоняет кровь, насыщает организм кислородом, следовательно, увеличивает метаболизм. Физическая активность тоже ускоряет обменные процессы, что способствует потере веса или хотя бы его поддержанию в постоянном состоянии. Однако не думайте, что физкультура в одиночку способна справиться с вашей предрасположенностью к полноте. Нравится вам это или нет, но вам придется ограничивать себя в еде. Тут уж вам решать, от чего проще отказаться – от хлеба, мучного, жареного, копченого, соли, сахара. Что себе запретить, а чем побаловать? Выходите из экспресс-диет постепенно. Не возвращайтесь к вредному, но привычному для вас питанию. Набросившись на разнообразную еду после недельного голода, вы снова растянете желудок, опять начнете много есть, следовательно, килограммы в течение следующей недели-двух вернутся. И хорошо, если без знака «плюс». Например, вы практиковали гречневую монодиету. Сбросили 7-8 килограммов, чувствуете себя прекрасно и не хотите снова потолстеть? Начинайте постепенно вводить другие продукты. Поначалу добавляйте овощи, молочно-кислые напитки, творог, затем мясо и рыбу. Хотите перекусить? Хочется вкусненького? Выпейте стакан воды. Не помогло? Съешьте какой-нибудь фрукт или овощ. Не спешите. Прислушивайтесь к себе, чтобы определить, это голод к вам стучится или просто жевательный рефлекс. Пусть вашим правилом станет «ем и худею». Каждый знает, от чего он прибавляет весе, какие продукты на него действуют отрицательно. Избегайте этих вредных и плохих для вас продуктов. Заменяйте их чем-нибудь другим, не менее вкусным. Фантазируйте, экспериментируйте, находите новые сочетания. Не ленитесь, считайте калории, но учитывайте, что с возрастом энергозатраты уменьшаются каждые 10 лет на 10%, то есть ваш основной обмен замедляется. Избавляйтесь от психологической зависимости от еды, не поощряйте себя пищей, награждайте себя чем-нибудь другим. Мало ли в мире интересного. Но не нужно голодать, держать себя буквально в черном теле. Если не хотите есть, пропускайте завтрак, обед, ужин. Научитесь читать позывы своего тела. Не нужно в себя пихать только потому, что продукт портится. Помните, что с едой не шутят. Поэтому не спешите, ешьте медленно. Из маленьких тарелок, желательно холодных тонов. Синего, зеленого, серого. Считается, что холодные цвета снижают аппетит. Вам кажется, что перестроить себя невозможно? Еще как возможно, было бы желание. И помочь вам в этом может простой дневник, где вы будете как минимум в течение месяца записывать все, что съели и выпили. Первые 3 дня просто записывайте все съеденное и синей ручкой обводите овощи и фрукты, мясо, птицу и рыбу, бобовые, злаки и цельнозерновые продукты. Красный – все жирное и сладкое. На 4-й день проанализируйте список продуктов и постарайтесь до минимума сократить красную группу. Кажется, что это невозможно? Как бы не так. Например, вместо жирного мяса всегда можно взять постное. Вместо утки – курицу или индейку. Вместо свинины – кусочек говядины или конины. Чипсы заменить обычной картошкой, жирный сыр – нежирным или творогом, пирог или кусочек бисквита – хлебом, заварным или с отрубями и так далее. Заменяйте продукты, старайтесь есть больше овощей и фруктов – сырых, запеченных, вареных, тушеных. Все свои действия записывайте в дневник. Как видите, даже за неделю жирного в вашем рационе стало меньше. И вы вовсе не почувствовали дискомфорта, или голода, или недовольства. На следующей неделе постарайтесь сократить употребление сахара. Пейте чай и кофе без сахара. Не добавляйте его в каши, блины, запеканки. Пироги, тортики замените фруктами. Урежьте и количество соли. Солите, конечно, если не можете есть несоленое, но делайте это умеренно. Лучше добавляйте в блюдо специи и пряные травы. Все записывайте и отмечайте разноцветными кружочками. Сравните дневник 1-й и 2-й недель. Видите разницу? Но вас же нельзя назвать голодным страдальцем, правда? Уделяйте себе и своему питанию время. Это важно. Нужно же любить себя. Пусть другие дела подождут. Не прекращайте вести пищевой дневник. Перестаньте покупать соленую еду в пакетиках и всякие продукты быстрого приготовления. Готовьте из свежих продуктов каждый день. Продолжайте уменьшать количество съеденных сахара и жирной пищи. Отдавайте предпочтение нежирному мясу и молочным продуктам. Обязательно съедайте до 5-6 свежих овощей и фруктов в день, в том числе в виде салата. Отмечайте в дневнике и перекусы. Старайтесь их сократить до минимума или избавиться от них совсем. Записывайте все продукты, даже самые незначительные. Спустя месяц тщательно проанализируйте свой дневник. Вот так незаметно вы перешли на правильные продукты. И разве вам плохо? Продолжайте в том же духе. Можете продолжать вести дневник, если он помогает вам справиться с неуемным желанием купить какой-нибудь гадости. Но не маньячьте, не переусердствуйте. Не нужно доводить себя до боязни еды, до того, что вы себе практически во всем и всегда будете отказывать. Позволяйте себе маленькие радости. Главное, чтобы, изменив свое питание, вы чувствовали себя уютно, вам было хорошо, вы были счастливы и радостны. Итак, контролируйте себя, не распускайтесь, и диеты вам больше не понадобятся. Правда, не повредит иногда проводить разгрузочные дни, особенно после праздников. Но если вы не переедаете, ваше правило есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть, то ваш организм будет работать хорошо. У вас ничего нигде не будет застаиваться, гнить, откладываться. Чувствовать вы себя будете замечательно. А если все в порядке, зачем прибегать к крайней мере, диете? Зачем себя мучить? Займитесь интересными для себя делами. Учитесь, совершенствуйтесь, ходите в театр, на концерты и в кино, а не в бары, рестораны или клубы. В общем, занимайте себя чем-нибудь, чтобы не думать только о еде. Жизнь ведь многогранна и интересна. Итак, что вам поможет сохранять стройность долгие годы? Правильно, физическая активность и правильное питание. Избавляйтесь от комплексов. Не нужно ныть и пенять на судьбу. Вы сами виноваты в том, что у вас много лишнего. Ведь жирок появился не по мановению волшебной палочки, ни в один день. Он накапливался годами. Найдите причину появления этих ужасных килограммов и устраняйте ее. Если есть какие-то психологические проблемы, с которыми вы не в состоянии справиться самостоятельно, обратитесь к психологу, предпринимайте что-либо, пока не вогнали себя в депрессию и не столкнулись с еще большими проблемами. Действуйте, пока еще можно все исправить. Но не нужно гипноза, кодирование, таблеток, операций. Меняйте свои установки, отношение к еде, программируйте себя на результат, на успех и посмотрите, какими быстрыми темпами начнет меняться все вокруг вас и вы сами. Однажды, изменившись в лучшую сторону, вы не станете прежней. Почувствовав новую жизнь, не вернетесь к старой. Будьте оптимистками, смотрите на мир позитивно, верьте в себя. Терпение и труд все перетрут, и жиры тоже. Удачи всем!